Ты называла ему адрес? Ну, нет. Он довез меня до перекрестка, и я попросила его подождать. Сама я вылезла из машины, прошла назад один квартал, свернула направо и нашла нужный мне номер. Это был малюсенький домик, пристроенный к гаражу, и... Все точно, Делла. И я был там. И что же ты сделала? Я увидела, что в доме нигде нет света. Тогда я поднялась на крыльцо и позвонила. Мне никто не ответил. Я повторила эту операцию, потом принялась стучать ногой в дверь. И тут я заметила, что дверь не была заперта. Поверьте мне, шеф, в ту минуту мне больше всего хотелось быть фокусником, умеющим читать чужие мысли, или, на худой конец, угадывать желания. Я не была уверена, чего вы от меня хотели, но так или иначе, а я вошла в дом. Ты зажгла свет? Да. И что же ты там увидела? В доме никого не было. Постель в первой спальне не была застелена. В задней... Одну минуточку. Как ты попала в заднюю спальню? Через кухню или через проходную соединительную ванную? Через спальню. Теперь будь предельно внимательна, Делла. Была ли дверь между спальнями открыта? Да, примерно наполовину. То есть так, была открыта первая дверь, а дверь из ванной в заднюю спальню была полностью открыта. В этой комнате есть окно, выходящее на аллею. Оно было открыто, и по помещению гулял ветер, раздувая занавески. И в каком же состоянии была дверь из спальни на кухню? Приоткрыта на пару дюймов. Ты туда не входила? Вообще-то я прошла на кухню, но только обойдя кругом, через переднюю спальню и общую комнату. Дайте же мне сначала описать вам переднюю спальню. В ней стоит бюро. Все ящики из него были выдвинуты, а одежда из шкафа вывернута на пол. Мейсон кивнул головой. Все это мне известно, Делла. Вернемся на кухню. Ты не заглянула в буфетную? Заглянула. Дверь в нее была открыта или закрыта? Закрыта. Ты там не включал электричество? Нет, потому что когда я отворила дверь, то из кухни туда проникло достаточно света, и я могла убедиться, что там никого не было. Понимаете, я подумала, что Франклин Тур, услыхав звонок, мог спрятаться где-нибудь в доме на тот случай, если сюда явится кто-нибудь нежеланный для него. Ты не заметила муку, просыпанную рядом с жестянкой, стоявшей на полу? Нет, но я и не могла бы ее заметить. Во-первых, свет падал сзади. А потом я обращала внимание только на то, не прячется ли кто-нибудь в помещении. Ты здорово боялась? А как вы думаете? У меня по спине пробегали холодные струйки. Если бы Франклин Тор и правда спрятался в буфетной, он бы напугал меня до полусмерти». Мейсон выпил еще одну чашку кофе, скинул пальто, уселся поудобнее в кресле и вытянул длинные ноги. Из кухни раздалось жалобное мяуканье. Это янтарик, соскучившись в одиночестве, призывал к себе кого-нибудь. Делла встала с дивана и открыла дверь. Котенок в развалку вошел в комнату. Было видно, как раздулся у него животик от теплого молока. Янтарик подошел к дивану, прыгнул на него, покрутился, устраиваясь поудобнее, подогнул под себя передние лапки, немножко помурлыкал и тут же уснул. Мейсон подошел к дивану, дотронулся до шелковистой шубки котенка и спросил: «А где был янтарик, когда ты вошла в дом?» Он спал, свернувшись в клубочек, на кровати передней комнаты. «Почти посередине?» «Да». Сетка в том месте прогнулась, и в образовавшейся ямочке лежал котенок. Он так крепко спал, что даже не поднял головы, когда я вошла в комнату. Заложив большие пальцы за промеж жилета, Мейсон принялся ходить взад и вперед по гостиной. «Налить вам еще кофе?» — спросила Делла. Возможно, он и не услышал ее, так как продолжал свое хождение.